Глава 28. Ничто не предвещало беды. Прошел год, и Мишенька уже начинал выговаривать первые слова. Он так мило картавил, придумывая новые слова, взятые неизвестно откуда. Игрушечный велосипед, подаренный папой, называл почему-то копия, а мяч – кагелька. Каждому предмету он придумывал собственное название, связанное с каким-то неизвестным языком. Какое же это счастье – видеть, как ребенок растет и развивается. Миша каждый день учился чему-то новому. Вместе с ним она ползала на четвереньках и играла в прятки. Потом водила его за ручку, когда он делал первые несмелые шаги по квартире. Каждый шаг ребенка – это такое чудо! Марина умилялась любому новому достижению сына и старалась почаще оставлять его вместе с папой, чтобы они привыкли и полюбили друг друга. Она всегда с удовольствием готовила для своих любимых мужчин, а сегодня решила испечь блинчики с вишневым вареньем. Разбив яйца в мисочку, она обнаружила, что закончилось молоко. Нужно было подождать, пока придет муж со службы, не оставлять же ребенка одного. Дождавшись Володю, она накинула легкую курточку и выбежала в магазин. Маленький магазинчик был на соседней улице. С выбором продуктов там всегда было не очень. Только самое необходимое, а к вечеру совсем ничего не оставалось. Молоко, слава богу, еще оставалось на прилавках, что случалось крайне редко. Марина обрадовалась и схватила последние 2-литровых пакета. Счастливая и радостная, как на крыльях, она летела к своим любимым мужчинам, чтобы побаловать их вкусным ужином. Муж с сыном не услышали, как она вошла. Она медленно раздевалась в прихожей. «Зверек, иди сюда!» – послышался голос мужа. Марина застыла в дверях и не поверила своим ушам. Муж так обращался к сыну. «Черномазенький, иди сюда!» «Иди, выродок! Папочка тебе покажет, как нужно правильно себя вести!» Приоткрыв дверь, она молча наблюдала за происходящим. Муж шлепнул ребенка по попе. Малыш открыл широкий рот и завыл во весь голос. Выл он противно, громко, и ей самой этот жуткий рев показался ужасным. У Марины потемнело в глазах. «Что происходит?» Она ворвалась в комнату и схватила сына на руки. «Этот звереныш меня не слушается», — спокойно, обыденным тоном произнес муж, как будто бы говорил о том, что она купила просроченное молоко в магазине. «Что случилось? Что не так?» Марина впала в ступор. Она все еще не могла поверить, что муж так обращается к сыну. «Почему он орет все время?» Недовольным голосом спросил ее супруг. Марина схватила ребенка на руки и ушла в соседнюю комнату. Ее душили рыдания. Малыш плакал, даже не плакал, а ревел очень громко и протяжно. Он открыл широкий рот и выл во весь голос. «Тише, маленький, не плачь!» – пыталась Марина успокоить Мишеньку. Видеть обиженные глаза маленького ребенка – самое страшное и невыносимое испытание для матери. «Господи, что произошло?» – гадала Марина. «Ведь все же было совершенно замечательно!» Глотая слезы, она пыталась успокоить саму себя. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ее нервозность передалась ребенку. Он и так у них слишком активный. «Кажется, тебя, как и меня, совершенно некому защитить в этом мире», сказала она, прижав малыша к груди. Дальше становилось только хуже. Муж называл малыша вонючкой. Он изощренно издевался над маленьким мальчиком. Его дикие забавы приводили ее в ужас. А однажды, выйдя ненадолго за хлебом, она пришла и обнаружила маленькие пухлые ручки сына в игрушечных наручниках. Молоко давно пропало. Марина весила уже едва ли 40 килограммов. Она плакала по ночам, не понимая, что теперь делать. А страшнее всего было даже не это. Она часто ловила себя на том, что начинает ненавидеть маленького мальчика. До сих пор она искала в нем черты супруга, читала ученые статьи о родившейся полосатой зебре, смеси пони и лошади. Она с упорством маньяка изучала труды генетиков, утверждающих, что сын часто бывает похож на первого мужчину в жизни женщины, искала в ребенке черты, подтверждающие эти замечательные теории. «Господи, подари нам чудо!» – молилась она по ночам. «Пусть наш малыш станет похож на моего мужа! Ты же всемогущий! Господи, что тебе стоит?» Мишенька иногда улыбался, как Володя, и Марина радовалась. Супруг тоже иногда находил в сыне знакомые черты и тоже искренне радовался. «Смотри, у него ямочки на щеках, как у меня», — сказал он однажды и ласково прижал сына к груди. Он нежно погладил его по голове, но спустя несколько минут зло оттолкнул Мишу. «Ничего похожего!» — ребенок заплакал. «Это было совершенно невозможно вынести». Она любила мужа больше жизни, но она также любила или старалась полюбить и ребенка. Она нежно о нем заботилась, но часто малыш невольно раздражал ее, напоминая о том злосчастном моменте, когда вся ее жизнь пошла под откос из-за минутной слабости, от неумения себя защитить, от собственной безвольности и мягкотелости. Если бы существовала машина времени и можно было вернуть все обратно, почему произошла такая чудовищная несправедливость и почему расплачиваться теперь приходится не насильнику, живущему как ни в чем не бывало, а ни в чем не повинному малышу? Где-то в глубине души мелькали гадкие мысли, что этот маленький мальчуган невольно сломал ей всю жизнь. Он разрушил ее счастье. Она не отдавала себе отчета в том, что в своих бедах обвиняет сына, но зато хорошо понимала, что, любя его всем сердцем, иногда и ненавидит. И ненавидела за это себя. «Ты брала на себя ответственность за него, помнишь?» напоминала себе Марина, когда малыш особенно раздражал ее, а черные мысли начинали роиться клубками. Чувство вины придавливало ее к земле, не давая спокойно жить и радоваться тому, что есть. Однажды муж пришел домой пьяным. «Слышь, жена, накрывай ужин!» – мерзким голосом завопил он с порога. Никогда Марина не видела его таким. Блестящий офицер российской армии лыка не вязал. Он шатался. Верхняя пуговица на кителе была оторвана. От него пахло коньяком и женскими духами. Он полез к ней с объятиями и поцелуями, заставив ее отшатнуться от неприятного запаха. Муж долго возился, стараясь снять, наконец, китель. Он подошел шатающейся походкой к Марине, обнял ее и прижал к себе. «Я же люблю тебя», — сказал Володя. «За что ты меня ненавидишь? Почему ты такая?» Его слова прозвучали с таким болезненным укором, что Марина растерялась. Она даже не знала, что ей ответить. «Володечка, пойдем спать», – пыталась она уговорить мужа. «С пьяным лучше не развивать разговор о сложных отношениях и непростой ситуации в семье, а успокоить и отвести его до постели». Она верила в то, что Володя действительно ее любит. Наконец, разув и раздев мужа и уложив в постель, она собралась выйти из комнаты и заняться маленьким Мишей, который тихонько сидел на кухне, испугавшись пьяного супруга. Неожиданно засыпающий и уже захрапевший супруг приподнялся на постели и совершенно трезвым голосом спросил: «Ты от кого ребенка родила, сука?» Марина не поверила своим ушам. Она непонимающе посмотрела на мужа. «Так и знал, что ты ничего путного не родишь», — сказал он и громко захрапел. «Ударение на втором слоге», — про себя отметила Марина и тихонько вышла, закрыв за собой дверь в спальню. «Кто ему рассказал?» — гадала она. «Одно из двух. Или Лена, или сам догадался». «Значит, нет смысла скрывать правду. Нужно рассказать самой». Она приняла твердое решение, но через несколько минут подумала. Как рассказать? Он возненавидит меня, Марата, малыша. Одно дело, когда он просто догадывается, и совсем другое, когда будет знать точно. Нельзя подвергать опасности жизни стольких людей, а главное – ребенка. Мы взрослые, и то не можем пережить. А что будет с малышом? Бессонные ночи вошли уже в привычку. Мозг лихорадочно искал пути выхода из безвыходной ситуации. Когда она проснулась, на кухне был накрыт завтрак. Мужа не было. Он появился через полчаса с букетом цветов. Воткнув прекрасные белые розы в хрустальную вазу на кухне, муж виновато сказал: «Мне стыдно, малыш. Я раскаиваюсь. Прости меня и давай больше не будем ссориться». «Конечно», — легко согласилась Марина. Ссориться она боялась. «Всегда нужно надеяться на лучшее будущее и верить в счастье», — подумала она. «Ведь именно этому учат многочисленные прочитанные книги, труды психологов и философов». Она вспомнила время, когда они с Ленкой мечтали о своей собственной семье, а теперь у нее есть своя, любимая семья, и она должна все вытерпеть. Ее миссия – сделать все от нее зависящее, чтобы в их семье навсегда воцарился мир и порядок. В жизни все можно исправить, если сильно постараться. Возможно, муж под влиянием кого-то со стороны решил, что семья у них неправильная, в ней что-то не так. Она докажет ему, что в их семье все так и все хорошо. «Интересно, у каких психологов можно прочитать о нашей ситуации?» — спросила Марина себя. «Может быть, я не одна такая?» «Такая несчастная, точно одна», — ответил ей внутренний голос.